Глава 12. Два ГАЗ-66, крытых брезентом, выехали на бетонку и остановились у арыка, коричневая гладь которой морщилась рябью от надрывного стона лягушек. Тент не давал тени и не приносил прохлады, и я спрыгнул с кузова на бетонку, отошел подальше от смрада протухшей воды и, прикрывая глаза ладонью, стал рассматривать самолеты, дрожащие в раскаленном воздухе. Встречать военный борт – дело неблагодарное. У военной авиации нет расписания. Самолеты взлетают по команде начальников. В полете могут неожиданно изменить курс, приземлиться совсем не в том аэропорту, где его ждут. Я был готов к этому и настроился на долгое ожидание. В тени широкого крыла припаркованного ила было легче. Но из-за шасси неожиданно показался одуревший от жары часовой и издал какой-то отпугивающий звук. Пришлось вернуться к машине и сесть на бетон, напоминающий раскаленную сковородку, в тени колес. В отличие от взлета, посадка у самолетов не сопровождается диким ревом, и я не заметил, как тяжелый грузовой ил, напоминающий дельфина, коснулся колесами посадочной полосы. И только тогда, с тихим свистом, он подкатил к стоянке, бросив гигантскую тень на грузовики, и я вскочил на ноги. Несколько офицеров из числа встречающих медленно шли к рампе, открывающейся черным зевом. Под крыльями проскочили два зеленых УАЗа, с визгом тормознули. Я тоже пошел к самолету, оглядываясь на рулежку, по которой к самолету подъезжали автомобили. Серебристого Ниссана не было. По рампе стали спускаться люди. Офицеры в камуфляже, великовозрастные солдаты с измученными пьянкой и полетом лицами, гражданские, навьюченные сумками и чемоданами. Расталкивая прилетевших, я поднялся в прохладную утробу самолета, встал с краю, чтобы не мешать. Своеобразный запах самолета, не похожий ни на какой другой, вызвал в душе букет чувств. Вдруг мучительно захотелось нагрузить себя сумками и чемоданами, зайти поглубже в утробу ила, занять место на скамейке, где-нибудь поближе к иллюминатору, и через некоторое время оторваться от этой знойной земли, глянуть сверху на нее в последний раз и навеки забыть. Вместе с грохотом автоматных очередей, взрывом мин, со стонами раненых и трупами, завернутыми как леденцы в фольгу. И думать уже о том, что впереди. О пронзительно-синем море, смехе чаек, визге детей на переполненных пляжах и брызгах пенящихся волн, напоминающих брызги шампанского. Большая часть пассажиров уже вышла. Техники скидывали крепежные сети с ящиков, стоящих в середине салона, готовили к выгрузке багаж. Беспрерывно сигналя, к рампе задним ходом подъезжал грузовик. Солдаты, сидящие в кузове, откинули крышку борта. Кто-то бесцеремонно кинул мне картонную упаковку. Я поймал ее и передал солдатам на грузовике. Одной упаковкой дело не закончилось, и мне, чтобы не привлекать внимания, пришлось некоторое время заниматься погрузкой. Я увлекся и не сразу заметил, как к рампе подрулил серебристый Ниссан. «Черт возьми!» — закричал какой-то экзальтированный военный с голым торсом, когда я, поправляя на себе куртку, спрыгнул на бетон. «Все нахрен разбежались! А грузить кто будет? Мне что ли это больше других надо?» Я обошел грузовик, застегнулся на все пуговицы и вошел в образ только что прилетевшего пассажира, которому все здесь в новинку, и он понятия не имеет, куда идти и что делать дальше. Дверца микроавтобуса отъехала в сторону. Из него показался бритоголовый человек в солнцезащитных очках. Он сам подошел к мужчине с чемоданом, который стоял в тени крыла, и озирался по сторонам. И все повторилось, как в прошлый раз. Бритоголовый о чем-то спросил, мужчина достал из нагрудного кармана договор, тот просмотрел бумаги, подхватил чемодан и показал на микроавтобус. Кажется, он больше никого не встречал. Я поторопился подойти. Играть излишнюю нервозность не было необходимости, так как я нервничал сам по себе и вполне естественно, потому как не верил в успех и вынимал из кармана поддельный договор как гранату. «Секундочку!» — крикнул я бритоголовому, который уже поднял ногу, чтобы зайти в Ниссан следом за мужчиной. Тот повернулся в мою сторону. «Наверное, мне к вам», — сказал я, протягивая договор. Я понял, что человек в очках удивлен. Он не спешил взять из моих рук сложенный в четверо лист. Мельком посмотрел по сторонам, затем снизу вверх на меня. Я должен был что-то сказать. «Наверное, вы меня ждали. Я должен был вылететь через неделю, но так сложились обстоятельства». Бритоголовый взял лист, развернул его. Я не видел его глаз и не знал, в каком месте он читает, на каком слове его взгляд остановился. Мне казалось, что он смотрит в договор слишком долго. «Это только первый лист», — подумал я. А он получился лучше, чем второй, где стоит печать. Она-то вышла просто безобразно. Бритоголовый не стал смотреть второй лист. Поднял голову. «В охрану?» — спросил он. Я кивнул. Он спрятал договор в карман и показал рукой на дверь автомобиля. «А вещи ваши?» «У меня нет вещей», — ответил я, заходя в салон и думая о том, когда меня пристрелят. По дороге или по прибытии на место. Дверь захлопнулась. Я сел рядом с мужчиной, прилетевшим этим самолетом, и как коллега коллеги пожал ему руку. Бритоголовый расположился напротив, откинулся на спинку, широко расставил ноги. Как я ненавижу темные очки, куда обращал его взгляд? Под ноги, в окно или на меня? А может быть, он уже спит? На окнах дрожали желтые шторы. Я попытался сдвинуть в сторону одну из них, но Бритоголовый коротко приказал. «Не трогать!» «Серьезный парень!» Я стал смотреть вперед. Часть лобового стекла я видел между спинками кресел и некоторое время пытался запоминать дорогу, но очень быстро понял, что это совершенно бесполезное занятие. В этом светлом пятне я видел лишь серую ленту, мелькающую, как поверхность точильного камня. Я откинулся на спинку и стал наслаждаться быстрой и бесшумной ездой. Когда я корпел над листом бумаги, рисуя по памяти логотип и печать договора, совсем не думал о том, как буду выпутываться из этой ситуации, в которую так хотел вляпаться. И вот Бритоголовый клюнул на мою подделку. Или сделал вид, что клюнул, и мы мчимся черт знает куда. Я кинул себя в неизвестность, не думая о том, в какой степени рискую жизнью. Никто, кроме Анны, которой я несколько часов назад отправил короткое письмо, не будет знать, что я затеял. «Долго ехать?» — спросил я Бритоголового. «Узнаешь», — нехотя ответил он. Мужчина, сидящий рядом со мной, был не в настроении и недружелюбно косился на меня. «А вы не знаете, — продолжал нести какую-то ахинею, — аванс нам выплатят сразу?» Этот вопрос я адресовал обоим, но Бритоголовый вообще не отреагировал на него, а недавний пассажир самолета пожал плечами и пробормотал. «Дай бог, чтобы вообще заплатили». Вскоре Бритоголовый повернулся к водителю и, хлопнув его по плечу, сказал «Останови!». Затем повернулся к нам и добавил «Выходите!». «Разве мы уже приехали?» — спросил я. «Без разговоров!» Со скрытой угрозой в голосе повторил он и положил правую руку на бедро, словно хотел показать, что готов вытащить оружие. Мужчина схватился за свой чемодан, но Бритоголовый прижал его ногой к полу. «Это можно оставить!» Я вышел первым. Машина стояла на обочине дороги. За покрашенным известью ограждением начиналась бездна. Вокруг нас громоздились горы. Я сбросил в пропасть камешек. Мой, так сказать, коллега вышел из автомобиля лишь наполовину. Голова его все еще оставалась в салоне, и он смотрел, как Бритоголовый перебирает его вещи. «Это что?» «Нож, консервы открывать, да мало ли еще для чего». «Не положено!» – перебил Бритоголовый и швырнул нож в открытую дверь. Тот пролетел над моей головой и исчез в бездне. «Что вы делаете?» – начал было возмущаться мужчина, но наш гид поднес к его носу маленькую коробочку. «А это что?» «Станок для бритья». «Запрещено! Во что, не предупреждали?» Коробочка последовала за ножом. Вы что? Чем, по-вашему, я теперь должен бриться?» «Отращивайте бороду». «Это просто какой-то бандитизм!» Мужчина повернулся ко мне, словно искал защиты или, на крайний случай, сочувствия. «Говорили, что солидная фирма, а что позволяют себе?» Бритоголовый закончил обыск чемодана, защелкнул замки и вышел из машины. «Руки за голову!» — рявкнул он, и пока мужчина раскрывал от удивления рот, быстро обыскал его с ног до головы. Наступила моя очередь. Не дожидаясь грубых слов, я сделал руки за голову и широко расставил ноги. Карманы мои были пустыми, и Бритоголовый долго не задерживался около меня. «В машину!» Мы вернулись на свои места и поехали дальше. Бритоголовый разлегся на обоих сиденьях сразу, и теперь я не мог видеть даже небольшой части лобового стекла. Машину кидало из стороны в стороны, то мой сосед наваливался на меня, то я на него. Похоже, что мы мчались по крутому серпантину горной дороги. «Вы химик?» – спросил я соседа. Бритоголовому, кажется, не понравилась моя любознательность, и прежде чем сосед утвердительно кивнул, поморщился, оскалил зубы и буркнул: «Много болтаешь!» Он стал меня раздражать. Чувство скованности, которое овладело мною после того, как я сел в машину и за мной захлопнулась дверца, прошло. Я освоился, успокоился, и этот невежественный надзиратель уже не внушал опасения. Я понимал, что это опасное заблуждение, что человек в черных очках, сидящий напротив нас, наверняка вооружен и наделен большими полномочиями, что мне, имеющему такое слабое прикрытие, как грубо подделанный договор, следовало бы вести себя более смирно. Но тем не менее, с трудом подавлял в себе желание назвать Бритоголового каким-нибудь непечатным словом и въехать ему по самоуверенной физиономии. «А мы уже разве с тобой перешли на «ты»?» – спросил я. Он несколько мгновений пускал солнечные зайчики своими дурацкими круглыми очками, двигал желваками, потом ответил. «Если тебе что-то не нравится, могу высадить. Мне не нравится, что ты все время хрюкаешь, будто много лет провел в свинарнике». «Привыкнешь», – убедительно сказал Бритоголовый и криво усмехнулся. Я уже всерьез обдумывал вариант, как двинуть ему в челюсть. За оружие он не схватился, в этом я был почти уверен. Мимо нас еще часто проносились встречные машины. Значит, мы еще не оказались в безлюдном районе, где можно творить все что угодно. К сожалению, хорошему замаху мешал сосед. И бить надо было наверняка и серьезно. Сосед интуитивно почувствовал, что я стремительно распаляюсь, и что это может создать угрозу его безопасности, и поспешил развить миротворческую деятельность. «Господа!» – звонко и даже визгливо обратился он к нам. «Происходит какое-то недоразумение. Наше сотрудничество только началось, а мы уже начали конфликтовать». Он повернулся к Бритоголовому. «Мы очень благодарны, что нас, специалистов, вы встретили. Везете к месту работы на такой прекрасной машине, и сразу чувствуется почерк солидной и серьезной фирмы. Заткнись!» – очень конкретно прервал его представитель серьезной фирмы. Миротворец так и застыл с открытым ртом. Он покраснел, потом побледнел, и на лбу его выступили капельки пота. Химик, одним словом. А фирмач тем временем вынул из кармана голубенькую коробочку со жвачками, щелкнув пальцами, ловко подкинул белую подушечку и поймал ее ртом. «Запомни», — сказал он, чавкая и перекатывая жвачку во рту, «что ты не специалист, а лошадь бельгийская, и будешь делать все, что я тебе прикажу». «Позвольте», — попытался возмутиться специалист, «но в договоре четко расписаны все права и обязанности сторон». Бритоголовый неожиданно и довольно ловко выхватил из-за пояса длинноствольный револьвер, ткнул им специалиста в горло и, приблизившись к нему, с садистским наслаждением проговорил. «Свои права, урод, можешь засунуть себе в задницу. Все твои права остались в самолете. Здесь я определяю, что ты будешь делать, а что нет. Ты хорошо меня понял?» Я закинул ногу на ногу, спокойно наблюдал за этим банальным проявлением современного хамства. К счастью, я и не ожидал ничего другого, затевая эту авантюру с подделкой договора. Этот несчастный химик, как и Гурьев, будет наказан за жадность, потому как не уяснил, а точнее не захотел уяснить окончательно и бесповоротно, что сыр бывает бесплатным только в мышеловке. Если бывшему и довольно посредственному сотруднику какого-то затхлого НИИ вдруг предлагают $5000 в месяц неизвестно за какие услуги, то надо быть готовым к тому, что вместо долларов будут бить морду. Химик сник, голова его безвольно упала на грудь. Вид пистолета одномоментно лишил его не только красноречия, но и дара речи вообще. Представитель солидной фирмы, очень довольный собой, сунул пистолет за пояс и снова откинулся на спинку, а ноги на этот раз положил на сиденье рядом с химиком. Минут 10 мы ехали молча. Химик вообще перестал подавать признаков жизни. Его самолюбие было растоптано, и он ушел в себя, отыскивая в глубинах души остатки собственного достоинства. Мне стало жалко этого человека. В отличие от него, я давно привык к криминальной морали и соответствующему образу жизни и относился к подобным демонстрациям силы уже спокойно. Химика же наверняка в ближайшем будущем ожидало нечто ужасное. Унижение, побои, полное разочарование в жизни. Подписав договор, он, должно быть, возвращался домой словно на крыльях, счастливый, довольный собой, уверенный в завтрашнем дне, свысока поглядывая на своих сограждан, толпящихся в метро. Он уже планировал будущее и видел себя за рулем новой машины и в дверях новой квартиры, и на крыльце загородной виллы. Он мысленно повторял себе: я верил, что меня заметят и по достоинству оценят, такие специалисты, как я, на дороге не валяются. Эта вера умрет последней. Мне надо выйти. — сказал я. Бритоголовый поморщился. — Приспичило? — Ага. Не поворачиваясь к нам спиной, он откинул руку назад и хлопнул водителя по плечу. — Тормози! Тут у одного недержание. Водитель прижал машину к обочине. Бритоголовый сдвинул дверь в сторону и кивнул головой. Я вышел, посмотрел по сторонам. Под ногами лежала серая грунтовка, извилистые ленты, поднимающиеся в горы. Безжизненные, голые горы, похожие на гигантские кучи строительного мусора, возвышались со всех сторон. Я встал у сдвинутой в сторону двери. Мотор урчал на холостых оборотах. Водитель нетерпеливо постукивал ногой по педали акселератора, и меня обволакивало удушливым угаром. «Ты что, там умер?» — раздался словно голос Бритоголового. Я промолчал. Он только высунул голову из машины и посмотрел на меня. «Сколько можно ждать, Ишак?» Я толкнул дверь влево. Она, словно шторка фотоаппарата, заскользила по пазам, ударила Бритоголового в грудь и прижала его к борту. Он успел подставить руку, защищая от удара горло. Его зажало, как волка из мультфильма, дверями троллейбуса. Он захрипел, попытался сдвинуть дверь, но я налег на нее всем телом. Вдобавок схватил представителя серьезной фирмы пальцами за нос и лишь потом отпустил дверь. И когда тот стал вываливаться наружу, ударил его головой о борт. «Я привык, чтобы со мной разговаривали вежливо», — сказал я ему, придавив его локтем к машине и, не давая опустить руку к поясу, выхватил пистолет. «Ясно?» Бритоголовый послушно кивнул. Я отвалился от него, выковырял из барабана патроны и выкинул его в пропасть. «Возьми свою игрушку», — сказал я, протягивая бритоголовому пистолет. Он поправил очки, съехавшие на нос, выхватил у меня револьвер и затолкал его за пояс. «Я очень не завидую тебе», — сказал он, заходя в машине. Химик смотрел на меня тяжелыми от ужаса глазами. «Ну вот», — подумал я, — «кажется, я подписал себе смертный приговор. Но, видит Бог, я не мог держаться».